Ева Польна, «Не расставаясь». Уйти из успешной группы и удачно запустить сольную карьеру в российской поп-музыке почему-то мало кому удается. Ева Польна – исключение. Тем более удивительно, что все музыкальные достижения гостей из будущего было принято приписывать Юрию Усачеву. Свои песни под своим именем Польна начала петь почти что сразу после того, как гости даже не то чтобы распались, скорее негромко исчезли. И почти сразу показала, что это всерьез. В сольных записях Польны тоже случаются заигрывания с модным звуком. Но важнее – равнотрагический и утешительный голос, сердобольная мелодика и сложно сочиненные тексты с почти блоковскими находками, вроде «Пьяный вечер снова лезет в авто». Собственно, стихи певицы, которые она публикует под именем Жозефина Воздержак, оставим за скобками. В клипе на «Не расставаясь» размеренный ход буржуазных посиделок в дорогом ресторане – нарушается, когда героиня Польны получает конверт с фотографиями своего мужчины в объятиях другой и немедленно отправляется в Петербург, чтобы эту другую пристрелить. Так и ее песни вскрывают типовой любовный жанр, чтобы обнаружить кровавую драму и болезнь на большое чувство. Ева Польна. Певица, авторка песни. Когда вы остались одна, как вы на первых порах искали продюсеров? Ваши сольные песни зачастую звучат не менее интересно, чем песни гостей. Но на первых порах это было так же, как и на следующих порах. Я собирался оставаться примерно в той же нише, не уходить в фолк, джаз, панк. Я не могла допустить того, чтобы это звучало хуже гостей. И задача была найти аранжировщика, который сделал бы не хуже, а лучше, интереснее, моднее. Первые альбомы гостей мы делали в домашней студии, что никак не сказалось на качестве материала. Когда современный музыкант, имея программы и кучу возможностей, делает какую-то чепушню, меня это очень расстраивает. Потому что это я, взрослый артист, должна приходить к людям, которым 25 сейчас, и говорить: «Слушайте, сделайте мне вот такую классную аранжировку. Дайте продакшн, я хочу к вас». Могу сказать, что в нашей стране таких людей немного. И с 2009 года, когда коллектив «Гости из будущего» перестал существовать, для меня практически ничего не изменилось. Я работаю с одним-двумя людьми. Не то чтобы у меня огромный выбор разных аранжировщиков, и я могу попробовать сделать массу вариантов, выбрав в итоге какой-то один. Нет. Это всегда трудоемкий процесс. Бывает так, что пишу демо, и проходят месяцы до воплощения. Не по моей вине, а потому что не могут предложить достойный и интересный вариант аранжировки. Ну или просто не хватает у человека времени. Плюс я вникаю в процесс работы. Показываю какие-то референсы, куда бы мне хотелось прийти, или наоборот, куда бы не хотелось. Для меня звук – принципиальный вопрос. И то, что это звучит интересно – не случайность, а общий труд. Как возникла песня «Не расставаясь»? Знаете, это мой любимый вопрос. А как вы пишете песни, как они появляются? Они появляются совершенно по-разному. Каждой песне предшествует своя история. Иногда бывает, что у меня мелодии какие-то крутятся в голове, я их запоминаю, записываю, думаю. Вот, наверное, будет припев или куплет. А бывает так, что пишешь стихи и сразу все понимаешь. Песня «Не расставаясь» была написана залпом за одну ночь. У меня было такое уникальное состояние. Я был на взводе, у меня была такая драма. Я заперлась у себя ночью в ванной, у меня там такой большой теплый пол. Накидала каких-то подушек, села. Взяла тетрадку и написала песню. Я писала гелевыми ручками, слезы капали в тетрадь. Строчки расплывались, ну такое в общем. Это волшебная песня. Одна из тех, которая просто пришла и выплеснулась на лист. Нынешнее поколение слушателей очень ценит поп-музыку конца 90-х, в частности, ваши песни. По идее, у них должно быть что-то новое, свое, но они все равно активно возвращаются в прошлое. В модных барах диджей врубает гостей из будущего, и все сходят с ума. Молодежь бывает разная. Есть 12-летние, а есть те, которым 25-30. Это разные сегменты. Но, наверное, все равно людям нужно что-то такое душевное, где есть смысл, чувство, мелодия красивая, где все аранжировано, сделал классный продакшн, где есть человеческое, скажем так. Я и сейчас стараюсь, как могу. Но есть такой момент важный. Я не пытаюсь обаять 13-летних. Я взрослый человек, мне нравится быть той, кто я есть. Я вот так оглядываюсь назад и понимаю, что из тех людей, которые были в конце 90-х и начале 2000-х, не осталось никого. У нас два ветерана, я и Сережа Жуков. А за молодыми музыкантами вы следите? Мое счастье и беда, что я совершенно не тот зашоренный артист, который по утрам достает из шкафа свою корону, начищает зубной пастой, а вечером обратно кладет. Я стремлюсь идти вперед, мне интересно развиваться. Другое дело, что сегодня поменялась и сама музыка, и ее восприятие. У меня есть такой термин – музыкальная макулатура. Вот после 2010 года количество музыкальной макулатуры увеличилось несколько раз. А сейчас просто масса бездушной, неинтересной, ничем не примечательной музыки. Хотя есть все возможности. Даже люди, которые где-то далеко живут, имея компьютер и программу, могут сделать любые вещи. А что ваши дети слушают? Они же как раз те 13-летние, которых вы не пытаетесь обаять. Ну, они меня просвещают. Конечно, у нас разные плейлисты. Но мне интересно быть в курсе того, что слушают подростки. Они слушают и нашу, и западную музыку. Меня, правда, смущает засилье матерщины и скабрезности в современных песнях. Но худшее, что могло случиться, это кальянный рэп. Моих, к счастью, он не интересует. Естественно, любимая певица всех детей сейчас Билли Айлиш. Она нравится вообще всем, вне зависимости от возраста, и это круто. Старшая дочь, которой 15, любит Монеточку. Недавно открыла для меня Алену Швец. Есть такая замечательная девочка-автор-исполнитель. Она тоже матерится. Ну да, но на другом уровне, по делу. У нее для столь юного возраста интересные песни, ее хочется послушать. Человек высказывает свои переживания, а не только хочет брякнуть чего-нибудь покруче, порезче, используя 4 слова на простом русском языке. Кому-то и это хорошо, наверное, но я люблю русский язык, поэтому принципиально не засоряю мозг музыкой с говняными текстами. Вы для многих ролевая модель. Сильная женщина, самодостаточный автор, исполнитель, все делаете сами. Все это очень вписывается в нынешнюю феминистскую повестку. Вы следите за ней как-то? Вы знаете, это уже совсем не музыкальная история. Я не против стать для кого-то ролевой моделью, но хочу прояснить свои убеждения. Я не люблю крайности, и я за разумное равенство. Рельсу нести мне не хочется, я могу ее нести, но нет. Если ты соображаешь быстрее и лучше выполняешь работу в любой сфере, то да, закономерно, тебе поэтому должны платить достойную зарплату. А не потому, что ты человек, имеющий брюки и другие органы, так сказать, кроме брюк. Перегибы для меня страшная вещь, мне не хочется это обсуждать. Я против всего агрессивного, против радикального феминизма, против чрезмерного бравирования гомосексуализмом. Кто с кем спит, вообще не самое главное. Мир быстро сходит с ума, но я несу ответственность за свою семью и постараюсь сохранить себе в детях все лучшее человеческое. А всему нечеловеческому буду противостоять. А не смогу противостоять, буду противолежать. Интервью брал Сергей Мудрик в 2020 году.